бегунов, как один бегун. Это можно назвать так и сяк. У лошадей это будет табун, у рыб это будет косяк. Лишь стадий баран доверяет судьбе, за что он и признан скотом. И только кошка гуляет сама по себе, и лишь по весне с котом. Даже волки, далекие братья собак, выбирают себе вожака. Да и стая собак не может никак без него обойтись пока. У львов и у тигров есть старший в семье, на нем и охота, и дом. И только кошка гуляет сама по себе, и лишь по весне с котом. Осенней порой не летают на юг по одной. И олени, гуляя оленей тропой, тоже ходят по ней толпой. Да и люди, что век коротают в борьбе, понимают, что легче гуртом. И только кошка гуляет сама по себе, и лишь по весне с котом. И только кошка гуляет сама по себе, и лишь по весне с котом, и лишь по весне с котом.